Глава 13. Алексей Сергеевич склонился над моим монитором, внимательно разглядывая изображение. Он был близко, очень близко. Я чувствовала запах его туалетной воды, ощущала тепло его тела и... сходила с ума от желания прикоснуться к нему. Пока я работала над этой картинкой, успела очень живо представить себе, какие они, Вершинины, без одежды. Так живо, что сама не порадовалась тому, какую тему выбрала для своих экспериментов. Вот только у меня вот тут на груди родинка, а у Сашки вот тут шрам от аппендицита, — сказал он, показывая на правую часть живота его брата над самым поясом низко сидящих на бедрах брюк. — Вот тут родинка? — решила я уточнить, ткнув в грудь Вершинина-старшего на картинке. — Нет, чуть ниже, — ответил он и начал расстегивать рубашку. Я смотрела на него с приоткрытым от изумления ртом. Он распахнул рубашку, показывая свой торс, который оказался ничуть не менее привлекательным, чем на картинке. Пожалуй, даже немного рельефнее. На его левой груди, чуть ниже соска, и правда красовалась небольшая родинка. Я сглотнула ком в горле, завороженно разглядывая открывшуюся мне картину. Мужчина был хорош. «Интересно, а какой он там, ниже?» — подумала я. Кажется, я была уже готова прикоснуться к мужской груди, и моя рука даже начала подниматься против моей воли, когда босс вдруг сделал шаг назад, не отрывая от меня потемневшего взгляда, и кашлянув сказал: «Я тут за документами зашел. Хочу вечером дома поработать». Сказал это и пошел в свой кабинет, застегивая на ходу рубашку. Зачем он решил мне это объяснить, я не знаю. Он начальник. Может приходить и уходить, когда захочет. А вот зачем я нахожусь в офисе в воскресенье ближе к вечеру, да еще и занимаюсь такими странными вещами, он уточнять у меня не стал. Через минуту он вышел из кабинета с папкой в руке и, буркнув что-то вроде «до свидания, Эля», быстро покинул офис. Я сидела ошарашенная и пыталась привести в порядок свои чувства и мысли. Потом встала, прогулялась до кофемашины и, налив себе кофе, снова устроилась за компьютером рисовать родинку на груди одного из Дедов Морозов. Утро понедельника было похоже на все предыдущие рабочие дни. «Эля, кофе! Диночка, зайка, принеси мне кофейку, пожалуйста!» «Эля, ты разослала подарки для VIP-клиентов?» «Диночка, вызови ко мне шамана, у меня что-то ноут глючит!» И я носилась по офису, как угорелая. «Шаман, ты сценарий прочел?» Накинулась я на сисадмина, влетая в его кабинет. Василий, который как раз пытался глотнуть из чашки чай, чуть не подавился им. «Ты меня заикой сделаешь», — возмутился он. «Не так внезапно врываться можешь?» «Могу», — ответила я, — «но не хочу. Я уже пыталась, но ты, как наденешь наушники и врубишь музыку на полную мощность, все равно ничего не слышишь». «Я так медитирую», — ответил мне мужчина. «Оригинальный способ. Так что там со сценарием?» — пристала я к нему с прежним вопросом. — Да прочел я, прочел. — Здравствуйте, детки, я Дед Мороз, а это моя любимая Снегурочка. И шаман потянулся ко мне своими загребущими длинными ручищами. Я привычно шлепнула его по рукам и сказала: — Сегодня костюм принесут, надо будет примерить. — Да я готов для тебя хоть голым на корпоратив явиться, — хихикнул шаман. — Голым не надо, а то меня не то что не примируют, а то и вообще уволят. «За то, что не досмотрела. Тебе-то все простят, ты у них ценный кадр. А вот за себя я не ручаюсь», — вздохнула я. В обед пришел курьер и принес два пакета с костюмами Деда Мороза и Снегурочки. А через полчаса явился второй курьер и принес еще один комплект костюмов. Похоже, что заявки на костюмы были отправлены снабженцам сразу от двух отделов. «Ну ладно, лучше два костюма, чем ни одного». Я притащила дедморозовые халаты к шаману, велев ему примерить, чтобы посмотреть, какой из них лучше подойдет. Сисадмин послушно начал стягивать футболку. — Ты зачем раздеваешься? — не поняла я. — Ну как же, надо же переодеться, — заявил шаман. — Надевай поверх футболки, — велела я. — А то еще и какой-нибудь свитер придется под низ надевать, чтобы не болталось на тебе все. — Вот что за намеки, Эльдиночка, — возмутился шаман. — Я просто очень стройный. У меня практически эльфийская внешность. «Что-то я не слышала, чтобы у эльфов бороды росли», — парировала я, намекая на бородку Василия. Конечно, в костюм Деда Мороза шамана можно было бы завернуть два раза, но это были уже мелочи. Главное, у нас был Дед Мороз и Снегурочка. Я тоже померила костюмы и выбрала себе тот, что прикрывал мои коленки. Второй был из серии костюмов для танцев у шеста. «Я столько не выпью», — решила я. Корпоратив приближался неумолимо. Мне было некогда не то что расслабиться, но и присесть, чтобы выпить чашечку чая. Боссы тоже не расслаблялись и не давали расслабиться своим сотрудникам. «Дедлайн на носу, а у вас там конь не валялся», — рычал на своих подчиненных Александр Сергеевич. «Вы разместили новогоднюю рекламу? Или опять все 1 января только появится?» — слышалось сердитое из кабинета Алексея Сергеевича. «Эля! Дина!» «Это уже мне очередные срочные поручения. И такая дребедень целый день». Домой я приходила такая уставшая, что, к счастью, даже снов по ночам не видела. Потому что если бы еще и во сне мне являлись оба босса с обнаженными торсами и в костюмах Дедов Морозов, боюсь, нервный срыв мне был бы обеспечен.